Глава вторая, в которой Щадия приступает к захвату мира. Милую старушку звали бабушка Альбина. Бабушка Альбина жила в соседнем от земляничной полянки доме и в этот ранний час отправилась в магазин за свежемороженым минтайм, потому что собиралась испечь рыбные пирожки. Еще с вечера она замесила тесто, а с утра вдруг обнаружила, что рыба для начинки из холодильника таинственным образом исчезла. Выйдя из магазина, бабушка Альбина не сразу увидела грознейшее величество. Поскольку была близорукой, обычно носила очки, но сегодня по рассеянности оставила их дома. Ничего не подозревая, старушка раскрыла зонтик и стала спускаться с крылечка, когда Ищадия, поразмыслив и решив, что захват земли можно начать с порабощения старушки, раздулась, набрала в легкие побольше воздуха и издала пронзительный писк. «Кто это так жалобно плачет?» Удивилась бабушка Альбина и принялась оглядываться по сторонам. «Это я, грознейшее величество!» – провозгласила Ищадия. Она ужасно разгневалась на бабушку за то, что она так непочтительно обратилась к нему. «Слушай и исполняй мою волю!» Тут Ищадия замолчала, потому что не могла сразу сообразить, чего бы такого приказать старушке. К счастью, бабушка Альбина совершенно не понимала адский язык и не заметила неловкой заминки. «Кто тебя обидел? Почему ты плачешь? Ты котик или собачка?» – спросила она. А потом назвала Ищадия хорошенькой зверушкой и, нагнувшись, погладила по шерстке. Разумеется, только близорукая бабушка Альбина могла назвать Ищадия хорошенькой зверушкой, потому что даже по адским меркам наше Ищадие уродилось настоящим страшилищем. Нечто среднее между гиеной и китайской хохлатой собакой с гибким длиннющим полосатым лемурьим хвостом и коротенькими толстыми, наподобие жирафьих, рожками с мохнатыми кисточками на концах. Прочие обитатели адских подземелий и сами не слишком привлекательной наружности в ужасе шарахали в стороны, издали завидев его. «Ты весь промок под дождем и, наверное, замерз», – догадалась бабушка Альбина, заботливо прикрывая Ищадие своим зонтиком. Конечно, по всем адским правилам нужно было незамедлительно растерзать дерзкую старушку. Но тут случилось нечто такое, что совершенно спутало планы Ищадия. По вызову старичка прибыли специалисты коммунальной службы, чтобы устранить неполадки в трубе. Свирепо сверкая круглыми желтыми глазами, к адской расщелине, откуда совсем недавно вырвалось Ищадие, подкатила огромная железная зверюга. Грохоча лязгая зубами, она начала разрывать землю длинной загребущей ковшеобразной лапой. Раздувшись в шар и вздыбив клочковатую шерсть, грознейшее величество в один миг вскарабкалось на руки к старушке и для большей безопасности спрятало чумазый нос в ее мягком вязаном кардигане. Там, под теплым бабушкиным кардиганом, было так уютно и сухо, что Ищадия решила пока повременить с растерзыванием.